Глава 7. Тук-тук. Карасу уверенно шагал по мрачному коридору школы Такабаяши. Под его ногами скрипели старые деревянные доски, а на полу покоились разбросанные листы и мелкий мусор. Мальчишка насвистывал себе под нос веселую мелодию, одновременно изучая двор, что виднелся за грязными окнами. Школа Такабаяши заметно изменилась с тех пор, как он здесь появился. За последние несколько лет деревья сильно разрослись, как и колючие кусты. Даже тропинки давно исчезли, спрятавшись в высокой траве. Стены ветшали, окна пропускали слишком много сквозняка, а неприглядная паутина торчала на каждом шагу. Никто не заботился о школе, не поддерживал порядок. Она была всеми забыта и давно заброшена, так же, как и Карасу. «Надоело», — прошептал он, останавливаясь возле двери. Класс был заперт, но оттуда отчетливо слышались дикие вопли и звуки ломающейся мебели. Маленькие глаза Карасу сузились, и он со всей силы пнул старую дверь. От яростного удара замок на ней неприятно лязгнул, однако вопли вмиг прекратились. «Ты знаешь правила?» — прокричал Карасу, прежде чем вновь пошел вперед, скрываясь во тьме мрачного коридора. Арайрен стоял за самым дальним стеллажом небольшой школьной библиотеки. Он осторожно перелистывал старые книги, стараясь хоть чем-то занять руки. Они оказались в тупике. Рен вместе с друзьями проверил еще несколько школьных историй, однако так и не смог найти нового призрака. Все было бесполезно. Оставив Рю и Мизуки в клубе ужасов, Рен решил побродить по школе и зайти в библиотеку. Но и здесь нашел лишь старые легенды, никак не связанные со школой Такабаяши. Я снова слышал это. Разговор неподалеку заставил Рена замереть и прислушаться. Нечасто ему доводилось наблюдать, как эти ненастоящие ученики совершают какой-либо из ряда вон выходящий поступок. Хотя их внешность была неотличима от людей, они, по сути, своей людьми не являлись. Рен понятия не имел, кто они на самом деле. Чуть приблизившись, Арай напряг слух. «Думаешь, это Ханака?» Послышался уже другой девчачий голос. «Перестань нести чушь. Это всего лишь сказки. А вот то, что слышала я, чистая правда», — вновь повторил первый. Рен отодвинул несколько книг, чтобы рассмотреть говорящих неподалеку девушек. Это оказались знакомые ему Кабаяси Рика и Мията Умека. Они стояли у небольшого стола, все еще перешептываясь. «Зачем ты вообще ходишь именно туда?» — спросила Умека у подруги. Та опустила глаза, смотря куда-то себе под ноги. «Я не могу ходить в общий, а в старом учительском туалете никого нет. Да и он рабочий», — наконец ответила Кабаяси Рика. «Может, это просто трубы?» — не унималась Умека, явно уставшая от этого разговора. «Трубы? Я слышала, как стучат отовсюду. Если звук раздается над головой, достаточно мне лишь взглянуть наверх, и что-то тут же исчезает в темноте. Порой оно колотит прямо по двери моей кабинки, и я потом долго не решаюсь выйти наружу». Интонация Рики была почти истеричной. «Просто перестань ходить туда. Эй, Арай, чего надо?» Заметив наблюдающего за ними парня, произнесла Умека, тут же хмурясь. «Ничего», — отозвался Рен, — «просто расставляю книги». «Ага, конечно». Умека громко цокнула языком, прежде чем схватила Рику за локоть и потащила прочь из библиотеки. Девушки очень быстро исчезли в коридоре, оставляя Рена наедине со своими мыслями. Выйдя из ненадежного укрытия, он подошел к широким окнам. За ними светило солнце, такое настоящее и яркое. Рен протянул руку и готов был поклясться, что чувствует его теплые лучи на своей коже. Он много раз спрашивал об этом Рю, но тот не замечал ничего особенного. Возможно, Сакурай слишком долго пробыл в школе Такабаяши и совсем забыл, каково это жить в реальном мире. Вырвавшись из раздумий, Рен оставил книги на столе и пошел к правому коридору. Он покинул библиотеку, а после свернул к лестнице на первый этаж. Проходящие мимо него ученики тоже выглядели нормально. Их внешний вид не пугал Рена и не вызывал беспокойства. Он хорошо знал многих из них и еще больше путался в своих ощущениях. Это место до сих пор казалось ему настоящим. Спустившись вниз, Рен огляделся. Старый учительский туалет располагался на первом этаже, ближе к северному корпусу. Его грязная дверь сильно выделялась на фоне обновленного коридора. Обшарпанная и старая, она протяжно скрипнула, когда Рен потянул за ее холодную ручку. Внутри никого не оказалось, что было неудивительно. Учительский туалет оставался закрыт столько, сколько Арай себя помнил. Только вот почему? Рен шагнул внутрь. Он невольно вспомнил слова Рики о том, что туалет все еще работал. Правда, выглядел отвратительно. Пятна плесени и выцветшие надписи красовались практически везде. Ученики часто забирались сюда, чтобы кого-нибудь словесно унизить. Рен прошел чуть дальше и окинул взглядом разбитые зеркала и покрытые въевшимся налетом раковины. Он открыл кран. С громким гулом из него хлынула вода, пусть и мерзко пахнущая, ржавая, но все действительно работало. Осмотревшись по сторонам, Рен направился к нескольким кабинкам, двери которых слегка подрагивали от проникающего через приоткрытое окно ветра. Толкнув одну за другой, он не спеша дошел до последней. Однако та не поддалась. «Вот как», — прошептал Рен, вновь пытаясь распахнуть заевшую дверь. Кривая древесина уперлась в холодный пол, не позволяя ей шелохнуться. Он дернул еще сильнее, но та так и не сдвинулась с места. Оставив свои попытки и заглянув в небольшую щель, Рен тяжело вздохнул. Даже в полутьме едва горящей лампы он смог разглядеть совершенно пустую кабинку. Здесь не было никакого призрака, держащего дверь изнутри. Развернувшись назад к выходу, Рен сделал уверенный шаг вперед, но вдруг замер. Что-то громко ударило прямо в ту самую дверь, от которой он только что отошел. Рен насторожился и медленно обернулся. Лампочка замерцала, а стук повторился. Но теперь был более плавный, тихий. «Кто здесь?» — спросил Рен, чувствуя странный озноб. В старом учительском туалете стало слишком холодно. Сырость давно поселилась в его стенах. Но сейчас все казалось иначе. Стук смолк, лампочка тоже перестала мерцать. Рен, еще немного помедлив, все же подошел к кабинке вплотную. Заглянув в проем, он никого не увидел. Кабинка все так же была пуста. Под его ногами шелестела старая бумага и еще какой-то мусор. Рен прищурился, прислушиваясь, но так ничего и не услышал. Тишина буквально застыла в воздухе, поглощая все обыденные звуки. «Отлично», — процедил Арай, отворачиваясь, но вдруг услышал настойчивый стук. Быстро развернувшись и заглянув внутрь, Рен почувствовал злость. Никого. Кабинка опять оказалась пуста, не считая обшарпанного унитаза. Какого черта? Пнув ногой по старой двери, Рен направился к выходу. Однако уловил боковым зрением какое-то движение в старом грязном зеркале. Он остановился и медленно повернулся. Теперь Рен смог разглядеть то, что привлекло его внимание. Жуткая женщина с длинными черными волосами свисала прямо с потолка над ним. Ее волосы спадали вниз и отражались в мутном стекле. Рен медленно поднял голову вверх. Грязные локоны почти коснулись его лица, когда он встретился с ней взглядом. Лицо женщины было сильно изуродовано и неестественно вытянуто. Она оскалилась, зашипела, но не это больше всего удивило Рена. Шея, на которой держалась ее непропорциональная голова, напоминала удава. Длинная и толстая, она извивалась в разные стороны. Спустившись ниже, жуткая незнакомка открыла свой огромный рот. Пасть ее громко щелкнула, но Рен вовремя успел отскочить назад и оказался на грязном полу. Ему было плевать на битое стекло и лужи, лишь бы находиться подальше от мерзкого лица призрака. Существо медленно спускалось за ним. Оно шипело, щелкало пастью, заставляя Рена отползать к раковинам. Весь ее вид вызывал мурашки по коже. Жуткая, страшная, совершенно не похожая на человека. «Ты еще что такое?» — прошептала Рай, быстро взяв себя в руки. Он придвинулся к дальней стене, стараясь найти хоть какое-то оружие среди многочисленного мусора. Женщина зашипела, опуская свои грязные ноги на пол. Ее голова волочилась следом, так и не в состоянии принять горизонтальное положение. Она приближалась. Подобрав обломок старой деревяшки, Рен поднялся с пола. Его руки слегка тряслись от неожиданной встречи. Он никак не ожидал увидеть здесь такого призрака. Женщина с длинной шеей совершенно не походила на прошлых и мало напоминала человека. Словно вышедшая из самого жуткого кошмара, она предстала перед ним, сбивая с толку. Сжав свое новоиспеченное оружие, Рен попытался дернуться к выходу, Но жуткая длинная шея тут же разрушила его планы. Она, подобно живой веревке, резко и внезапно обхватила его тело и сжала. Арай почувствовал, как его кости буквально трещат. Доска вывалилась из его рук, и он закричал, не в силах терпеть эту жуткую боль. Омерзительная голова придвинулась, громко шипя. Ее длинный язык коснулся шеи Рена, оставляя на ней влажную полосу. «Вот так ты и погиб бы», — раздался насмешливый голос откуда-то сверху. Карасу сидел наверху одной из кабинок, внимательно наблюдая. Хватка женщины ослабла, и Рен тут же высвободился, вновь падая на пол. Его руки нашарили острый обломок неподалеку, и он молниеносно вогнал его в торчащую шею. Змееподобное зашипело, ее голова с силой ударялась о старые стены, пока тело продолжало дергаться в конвульсиях. Рен быстро схватил ее, прижимая к полу. Тело все еще болело, но медлить было нельзя. Узкие глаза уставились на Рена, пока он пробивался через остатки воспоминаний странного существа. «Так ты тоже была человеком?» Отстранившись, прошептал Рен. Странного вида женщина уже исчезла, обращаясь в пепел. Ее змеиные глаза на секунду стали похожи на человеческие, и они еще раз взглянули в сторону Араи. «Фудзи и Мичика, я узнал твою историю», — с грустью произнес Рен, отходя. Карасу уже не сидел на двери, и старый учительский туалет оказался полностью пустым. Здесь больше нечего было делать. Рен толкнул поцарапанную дверь, выбираясь наружу. Бока все еще болели от недавних объятий жуткого существа, а голова сильно гудела, заполняя чужими эмоциями и воспоминаниями. Рен видел, как женщина мучилась при жизни и умерла еще задолго до появления нового здания школы. Ее дух был настолько стар и разгневан, что обрел такую форму. Фудзи и Мичика часто приносила еду своему неблагодарному мужу, что участвовал в строительстве школы. Она каждый раз с трепетом собирала ему обед. И каждый раз Фудзи и Коджи высмеивал ее при всех. Он швырял в нее остатки пищи, называя те «помоями». Он толкал ее прямо на землю, наслаждаясь своим превосходством. Рен чувствовал жгучую ненависть к этому отморозку, такую же сильную, как и у призрака. «Они все просто стояли и смотрели», — процедил Рен, идя вперед по длинному коридору. Никто так и никогда не вступился за нее, даже в самом конце. От последнего воспоминания сердце Арай неприятно кольнуло, и он быстро свернул в сторону клуба ужасов, желая как можно скорее поделиться с друзьями историей несчастной женщины.